Глава 25. Ник скрючился на заднем сиденье, опустив лицо и делая вид, что у нас на хвосте будет висеть СИП, а в городе будет введен план-перехват. «И что это значит?» «Что если вдруг нас обнаружат, то убьют», — сказала она. «Меня-то уж точно, а тебя, по крайней мере, попытаются. А потом появится твой дед и случится еще одна бойня». «Дед, бойня, а она действительно много про меня знает», — подумал Ник. «При этом она не полевой агент, слишком уж нервничает. Какого ж рожна лев ее во все это втянул?» «А какие твои обычные функции?» — поинтересовался он. «Принеси, подай, стой в сторонке, не мешай», — сказала она. «Почему же тебя прислали за мной сейчас?» «А я знаю, может быть, просто ближе всех была». «Да здравствует мировая революция и экономия бензина по стране», — сказал Ник. «Здесь дизельный двигатель». «Это существенно меняет дело», — вздохнул Ник. «Куда мы едем? Какой план?» «Мы едем в безопасное место», — сказала она. «А о планах тебе, наверное, Лев расскажет». Пока Ник размышлял о том, какое место сейчас может считаться безопасным, они выехали из очередного спального района в парковую зону. «Всем так, как мы планировали», — сказал Лев. «Это уж точно», — сказал Ник. «Допустим, Ломтев доведет этот план до конца, и Нику удастся выбросить деда из головы, в буквальном смысле. Во всем же остальном Нику казалось, что дед и осознание того, что он сотворил, застрянет в разуме навсегда. И что дальше? За ним охотится СИП и полицейский аппарат целой империи. Китайцы тоже наверняка жаждут задать ему несколько вопросов. Да и британцев окончательно списывать со счетов нельзя. Что дальше-то делать? Пластические операции? А потом бежать? Но куда? В свете нынешних обстоятельств мир не казался Нику таким уж огромным. А безопасным-то он и вовсе никогда не был. И вот еще интересный вопрос. А где взять деньги на все эти переезды? Сумма ведь потребуется немаленькая. Конечно, его отец богат. Но будет ли он нужен своему отцу после того, как Ломтев все тут закончит? «Думаешь, мне это нравится?» Негромко спросил Лев, неверно истолковав его молчание. «Думаешь, я получаю от происходящего удовольствие? Думаешь, я хотя бы к нему гами?» Ломтев картинно поднял руки вверх, демонстрируя свою миролюбивость. «Проблем не будет», — подтвердил Лев. «Этот инцидент был случайным». Через минуту появилась и Ольга с небольшим медицинским чемоданчиком в руках. Она вколола Льву обезболивающее и принялась аккуратно срезать джинсовую ткань вокруг раны. «Но в одном малец прав», — сказал Ломтев. «Компромат на Кислицкого я действительно хотел бы увидеть». «Ты же понимаешь, что после того, что ты устроил в кафе, его охрана будет усилена втрое?» «Если мы придем за ним после императора, там уже не будет никакой охраны», — заметил Ломтев. «Тогда нам и компромат не понадобится». «Это верно», — согласился Ломтев. «Но я человек любопытный, хотя и пожилой. Я просто хочу посмотреть».